действительно гений, всегда пробьет себе дорогу. А герой господина Андерсона просто плакса, о котором нас уверяют, что он гений. Кьеркегор не был музыкантом, а то бы он еще отметил странный факт, что нигде не рассказывается, как одаренный Кристиан работал над гаммами и трудной техникой, которая необходима настоящему скрипачу. Мы только слышим, что играл он чудесно. Андерсон тоже не был музыкантом-исполнителем. Эти недостатки в сочетании с дурной привычкой писателя заполнять действия собственными впечатлениями от путешествий и замечаниями общего характера сыграли свою роль в том, что потомки не всегда ценили книгу по заслугам. А она полна достоинств. Описание детства Кристиана относится к лучшему из того, что написал Андерсон. Портреты скромных и бедных людей пленяют своей искренностью и правдивостью. Язык несравненно точен и чист. Описание природы и даже жизненных ситуаций полны скрытой поэзии. Какие картины южно-финских пейзажей, какая сила патетических сцен, пожар в соседском доме, рынок во Фьорупе, неприятный июльский вечер у полоумного норвежского крестного или его завуалированный рассказ о собственной жизни. Роман отличается точностью сатирических зарисовок копенгагенских буржуа и нежностью трагически наивной картины нрав Хольменгаде, увиденной глазами неопытного провинциального мальчика. Вторая половина книги также полна замечательными фигурами и эпизодами. Несмотря на мелодраматический оттенок, образ Наоми убедительно правдоподобен. Особенно удачен в комической и одновременно патетической сцене, где она вынуждает свою бабушку, старую ипохондричную графиню, рассказать всю правду о происхождении внучки. В конце книги старая дама вновь возникает в типично андерсоновской фразе. В Дании, в графской усадьбе, сидела в окружении пузырьков и пилюль старая графиня, все еще умирающие, как и 12 лет назад. Вот ведь живучие, говорили люди. Даже лекарства не могут отправить ее на тот свет. Три юношеских романа представляют собой интересные документы своего времени, в которых показаны условия жизни простых людей и отношения между народом и правящими классами в первой половине XIX века. Какое бы уважение и взаимопонимание ни царило иногда между крестьянами и помещиками, или прислугой и господами, между этими двумя группами населения существовала глубокая пропасть. Преодолеть ее удалось немногим. Для Андерсона это была проблема, о которой он непременно должен был писать. Во всех трех романах речь идет как раз о мальчике из народа, который благодаря своему таланту возвышается в обществе или стремится к этому. Современный читатель с неприятным чувством отметит, как в двух первых книгах главные герои всеми силами стараются отмежеваться от своего простого происхождения. Антонио избегает навещать бедных и верных приемных родителей в компании и довольствуется тем, что мимоходом кидает скудо своему несчастному нищему дяде на лестнице площади Испании. Отто Тострупу отвратительны друзья детства из тюрьмы. Среди них, возможно, его сестра, он надеется на их смерть, благочестивое желание, которое наконец исполняется. Кристиану не везет, и он только лижет пыль под ногами аристократов. На это со всей резкостью обратил внимание еще Кьеркегор. Все трое желают забыть о своем происхождении и выбиться в среду буржуазии и аристократии. Очевидно, у писателя было крайне мучительное двойственное отношение к окружению своего детства. Он понимал этих людей и любил их, но в то же время хотел повернуться к ним спиной. Тщеславие гнало его завоевывать позиции в благородном мире Европы и тем самым создавать себе желанную мировую славу. Когда в 1847-1848 годах Андерсон писал свой четвертый роман «Две баронессы», он уже давно был европейской знаменитостью. Может быть, поэтому социальные проблемы здесь отступают на задний план. Но два мира простого народа и господствующих классов остаются постоянным фоном действия. Главная героиня, найденыш Элизабет, которая родилась темным и ненастным грозовым вечером на заброшенной пустой усадьбе восточного Фюна, как раз когда двое молодых студентов-баронов зашли туда укрыться от дождя. Мать, несчастная нищенка.